Глава 7. Наконец наступил август, и приехал Павел Павлович. Он приехал не веселый, а какой-то раздражительный, задумчивый. Точно его беспокоила неотвязная забота. С Верой он поздоровался ласково, но немного рассеянно. Вера еще больше присмирела, не смея расспрашивать своего идола, как он провел лето и почему кажется недовольным. Комната на Владимирской, где жил прежде Шилаев, была занята, и это его рассердило. Он взял грязный и дорогой номер в пале-рояле на Пушкинской, и эта грязь и дороговизна непрерывно портили его настроение. Веруня как-то пришла к нему. Он принял ее сурово и злился, пока она осыпала его бестактно наивными вопросами. Почему он живет в гостинице, сколько платит и отчего стекла в окнах такие мутные? Он сказал Веруне прямо, что не желает видеть ее у себя до свадьбы. В гостиницу ей ходить нехорошо. До сих пор Шилаев получал из дому каждый месяц 30 рублей, остальные зарабатывал хорошими уроками. Пожив на хуторе у отца, он увидел, что старики высылают ему не его долю, как они говорили, а просто содержат его на скудные доходы с именица. 30 же рублей в их скромном обиходе были далеко не лишними. Убедившись в этом, Павел Павлович почувствовал себя глубоко оскорбленным. Как он жил насчет родителей, без всякого зазрения совести? Он не мог простить себе своей беспечности, а им наивного обмана, и дурное настроение не покидало его. А тут еще свадьба. Деньги у него пока были, но следовало спешить начать скромную жизнь в глухом уголке и не брать у родителей, а еще им посылать. Для этого Павлу Павловичу нужно было место, и он пошел к профессору. Профессор был человек очень усталый, больной, с худым лицом и редкими волосами. В Шилаеве он принимал всегда живое участие. Теперь он встретил его радостно и сказал: «Здравствуйте, мой молодой друг! Что, не оставили еще своего намерения уединиться в глуши? Поговорим, поговорим!» «Я не только не оставил, господин профессор, но еще утвердился в своем намерении и надеялся на вас. Милый друг мой, место для вас готово. Не совсем такое, о каком вы мечтали, но почти. Послушайте меня. В деревню, в сельские учителя, учить крестьянских детей азбуки идут бедные люди, которые не имели возможности кончить своего образования. Идут и девушки». Им это кусок хлеба, которого они иным путем добыть не могут, потому что на другое, более сложное дело не способны. На это же они способны, пожалуй, больше вас, потому что меньше учились, проще смотрят и сами ближе стоят к людям, с которыми входят в соприкосновение. Отправившись учителем в сельскую школу, вы лишите бедного семинариста куска хлеба, оставите его без дела, потому что ведь не пойдет он держать за вас магистерского экзамена. — Позвольте, господин профессор, — прервал его холодно Шилаев, — вы рассуждаете со мной, как с ребенком. Все, о чем вы говорите, я давно знаю. Но мне кажется, что не школы существуют для учителей, для их куска хлеба, а мы, учителя, для школ, для народного образования, для души народа. Зачем я учился лишних 7 лет, если не могу передать мое знание другому лучше, чем какой-нибудь семинарист? Для меня исчезает цель науки. Я понимаю не науку для науки, а науку для пользы. Шилаев одушевился, он говорил бы еще долго, если бы профессор не остановил его испуганно. «Позвольте, позвольте, молодой человек, я вовсе и не думаю с вами спорить о бесполезности пользы. Напротив, я весьма уважаю всякую деятельность, приносящую немедленные и обильные плоды. Каждый прав с своей собственной точки зрения», — прибавил он уклончиво. «Сохрани Боже, не хочу отговаривать вас, если вы решились приложить свои знания к делу. Я уважаю всякие убеждения. Теперь, видите ли, друг мой, я имею предложить вам пока место учителя прогимназии в Хотинске, маленьком южном городке, 15 верст от железной дороги. Оттуда, если вы пожелаете, вам будет гораздо легче перевестись в село. Даже очень легко», — поспешно добавил профессор, видя, что лицо Шилаева омрачилось. «Советую взять вам это место», — продолжал профессор. «Если это и не совсем то, чего вы хотели, то приблизительно тоже и в ожидании более подходящего можно взять его со спокойной совестью. «Вы уговариваете меня опять, как ребенка», — угрюмо сказал Шилаев. «Смотрите на мое желание, как на прихоть, детскую затею». Профессор улыбнулся. «Я вижу, что вы действительно ребенок, если думаете, что ваши намерения и ваши мысли для меня внове. Давно уже я в университете и, знаете, все мои студенты, не хочу сказать ученики, разделяются на три группы. Либо карьеристы, и таких большинство, либо сухие ученые, либо такие, как вы. И вот такие-то выходили из до сих пор самыми дельными, самыми честными, общепризнанными хорошими людьми. Ну и чего же еще надо? И помогай вам судьба, а я благословляю. Мой принцип – уважать всякие убеждения, если они искренни. А вы вот не верите, что я вам от души советую взять это место. Вы не связаны. Поживете, выберете там что-нибудь и более по сердцу. Решайте-ка, а?» Профессор подошел к Шилаеву и взял его за руку. «Благодарю вас, господин профессор», – сказал Павел Павлович, по-прежнему мрачно. «Если позволите, я подумаю».